الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم 33 حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال وأموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه рассказывал о том, что пророк صلى الله عليه وسلم говорил, если людям будут давать требуемое ими на основании их притязаний, то они обязательно станут покушаться на имущество и жизнь других. И поэтому притязающему следует предоставить доказательства, а отрицающему принести клятву. Шейх Салих аль-Шейх Фидаллаху Та'аля говорит, «Хаза аль-Хадис аслам фи бабил када валь-байинат валь-хусумат». Этот хадис является основой в разделе судейства, доводов или улик и разного вида препирательств и споров. Каль ибн Аббас, рады Аллаху анхума, на Расуле Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, каль, Абдулла ибн Аббас рассказывал о том, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля уйота насу бидаавахум», если людям будет даваться, требуя ими только на основании их притязаний, «Ля да риджалю амаля каумину вадимаахум», то они обязательно станут покушаться на имущество и жизнь других людей, то есть имеется в виду, какие люди, нехорошие люди начнут покушаться на имущество и жизнь других людей, как об этом говорит шейх Усаймин, то есть риджалю су, потому что благочестивые люди так делать не будут. «Ля уйота наса бидаавахум», если людям будут даваться требования на основании их притязаний, «Яни аннаху ляукана тиль масаля филь хукми мабниета на лямуджара дава», то есть если бы вопросы в решениях опирались бы просто на голословных заявлениях, «Фаинна усаяти ляжль багдава шахна байна нас, яти ман яддай маля гайри». И поистине из-за наличия взаимоненависти и злобы между людьми начнут приходить люди, которые начнут, то есть, требовать чье-то имущество, чужое имущество. «Ваяддай дамах балед, ваяддай дамах». Мало этого, начнут притязать на чью-то кровь. То есть, говорить, что такой-то убил нашего человека, мы хотим ему отомстить и так далее. «И дамата бия и тарихатин», то есть, если он умрет, каким бы путем он не умер. «Да, на фулян гуаль катель», заявил о том, что такой-то человек является убийцей. «Ля уорта яннасу бимуджар дава», то есть если людям выдавалось бы только на основе просто их заявлений или их притязаний, «Биля баина», без довода, «Ля хаса ля халялин кафир филюма уфиннас», тогда произошло бы очень много проблем в общине и среди людей. «Ля на нафус нас мабниот аль мушаха», потому что души людей строятся на основе чего? Жадности, «Уаляль багда», и на основе ненависти, «Уаляль карага», неприязни, чувство неприязни друг к другу. «Вакатьян туджо миндалик аньеддай насам унасун амуаля каумин вадимагум». И результатом этого может быть то, что некоторые люди начнут заявлять или притязать на имущество каких-то людей и кровь. «Факаля алейхиссалату вассалям», поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Ля йорта насу бидавахум», если бы людям было дано только на основе их заявлений, их притязаний, «Яни биля байина алям аддау», без довода на то, о чем они, на что они имеют претензии, «Ля да риджалям валя каумин вадимахум», то люди обязательно начали бы покушаться на имущество и жизнь других людей. «Вазали дьяу биля байина марфудун», то есть и такое заявление, лишь такое требование, или такая претензия без довода, она опровергнута, опровергаема. «Валихаза кана лизаман аль-муддаи бианьяти бильбайна». И поэтому является обязательным истецу привести что-то в довод, то есть на свое заявление. «Аттаба алейхи каттафсир лидалик». И поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дальше сказал, то есть как бы делает тафсир или толкование тому, что упомянул до этого, «Факали алейхи саллаллаху алейхи ва саллям», Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Валикин аль-байина ту аль-муддаи». Однако довод должен привести кто? Довод должен привести баракаллаху фикум, притязающий или же истец, правильно же? «Валь ямину аля ман анкар», а клят, поклясться должен тот, кто, то есть отрицает. «Факаулюху», мы частично этот хадис уже разобрали в умдату ляхкам, правильно? Теперь поэтому нам очень легко будет понимать то, о чем говорит шейх Саад. «Альбайна ту аль муддай», довод должен привести истец. «Альбайна исмун ликулли ма юбину льхак». То есть, что такое байна? Что значит довод? Что значит доказать? Все, что выявляет истину, ваюзгирогу, то есть выявляет ее наружу, аля сахих аль мухтар, как, то есть это более правильное определение слова альбайна. «Фальбайна ту идан кафира», поэтому доводов может быть много. «Фашугуду мин альбайна», то есть свидетели это что? Байна, правильно же? Пришли какие-то люди и заявили о том, что мы, допустим, какой-то человек пришел и сказал, что мы видели, как какой-то человек делает зина. Приведите еще таких, чтобы вас четверо было, правильно же? Второе, аль-икрару мин аль-байина, подтверждение, человек согласился. Валь-карайн далля аль-масали мин аль-байина, какие-то улики, указывающие на тот или иной вопрос, тоже является доводом. Вафахмуль-кади бихтибар, то есть когда, например, судья проводит какую-то экзаменацию, что-то делает, какой-то вывод мин аль-байинат, тоже является доводом. Фахмуль-кади аль-масальти бихтибар, то есть когда судья понимает что-то, исходя из какой-то экзаменации, то есть которую он проводит, то есть допрос и так далее. Юхбиру биги аль-хасмайн, яхтабиру биги аль-хасмайн, то есть проводит какое-то расследование или допрос, или же какую-то экзаменацию проводит между двумя припирающимися сторонами, и вот его понимание, это тоже является доводом. Фаязару лягу ваджуль хак, хаза мин аль-байинат, и для него становится ясным, то есть истина, это тоже является чем доводом. Фаидан аль-байинату аля-сахих ляйсат мунхасара фи ауджухи мин ауджухи аль-субут. Поэтому байина, то есть доводы, не ограничиваются каким-то одним определенным видом. Бальхи амма, доводы могут быть разными. Фикулли ма юбинуль хак, то есть во всем том, что выявляет истину в эзгиругу и вытаскивает эту истину внаружу. Вагаза сатаджидуна маль азман, и вагави тастаджидду маль азман. И вот эти вот доводы, говорит, они могут быть разными, говорит, по истечению времени. Вакуллю заман лягу байинат тахталифу айдан. У каждого времени есть свои виды доводов. Ватазиду аля заман ляве каблягу. И может быть где-то доводов больше быть по происхождению какого-то времени из-за наличия, допустим, каких-то технологий и так далее. А у тахталиф, или же, допустим, отличаться. Фалябуд дейдан филь байинати мин риаитиль халь ва риаитиль билят. И поэтому, когда мы говорим о байинатах, о доводах, мы должны считаться с положениями, должны считаться со странами. Вариаита арафи нас или ахри считаться с обычаями людей и так далее. Файда такарара газа, если, то есть это, если мы с этим согласны, фальбайина филюга байина или довод в арабском языке, что является исмун лиль байян, то есть имя, которое указывает на что? На разъяснение. Вама юбину беги шайгу. И то, что, чем ты выявляешь что-то. Ваюкалю лягу аль байина, то есть в арабском языке это называют байина, довод, арфа амин галь бурхан. Выше довода, арабское слово какое? Бурхан. Оно по-русски тоже переводится как довод. Но в арабском языке оно выше значением. У арфа амин галь бурхан аль ая. И выше, чем довод в арабском языке, это что? Ая или то, что мы называем знамением. У каткаля джалля валя, Всевышний Аллах говорит, ма аджитана бибаинатин, что многобожники сказали своим пророкам или одному из своего пророка, ты не привел нам ничего в довод. У аманахну битарики алихатина анкаулика, и мы из-за твоих слов не будем оставлять наших божеств. Я не маджитан обещаем юбайину аннакасадикун фидалик. То есть ты нам не привел или же не сделал ничего такого, что указывало бы на то, что ты правдив в своем заявлении. Я не фидава нубуа в том в своем заявлении о пророчестве. Вадау рисали, что ты являешься посланником. Ванахманахну битарики али хатинан каулик. И мы не оставим наших божеств всего лишь из-за твоих слов. Вахалля джалля валя, в другом аяте Всевышний Аллах говорит, лям якуни лявина кафару минахли китайбу и мушрикина мунфакин. Расулю мин Аллахи ятлю сухуфа мутахара. Неуверующие люди Писания, неуверующие из числа людей Писания и многобожников не расстанутся с неверием или не расстались с неверием, пока не явилось к ним ясное знамение. И дальше Всевышний Аллах говорит, какое это ясное знамение Аль-Байина? Сказал, что Расулюн, это посланник, который читает очищенные свитки. Фаджаль аль-байина гия расуль. То есть в этом аяте из суры Байина Всевышний Аллах сказал, что Байина доводом является кто? Сам посланник, правильно? Вафи аятель уля, а в предыдущем аяте, который упомянул Всевышний Аллах, аль-байина и утагар расуль. То есть многобожники требовали довод у самого посланника, то есть его действия. Фатанавуат аль-байина, то есть здесь о двух разных видах доводов является, речь идет. Лянна аль-байина исмун ли маю зируль хак, потому что Байина довод это является именем тому, что выявляет истину, ваядуллю алей, и указывает на нее. Фалихаза киля лир расули иннаху байина. И поэтому про посланника говорят, что посланник сам по себе является чем? Доводом. Валиль китаби иннаху байина. И книги, с которыми пришли посланники, являются тоже доводом. Валиль шахиди иннаху байина. Свидетеля тоже называют чем? Доводом. Вахакада. Фальбайин, то есть шейх сейчас объясняет со стороны, с языковой стороны. Фальбайина идан аля тахтык, поэтому более правильное мнение, что слово байина исмун аам, то есть это общее имя, джами ликулли маюбинуль хак, имя общее, охватывающее собой все, что выявляет истину, ваюзгирогу, то есть выводит это, выявляет это внаружу. Каля, Валякин аль-байин аль-муддай. Однако Пророк Саласам сказал, довод должен привести кто? Истец. Валяймину аля-мананкар. А клятва на том, кто отрицает. Аль-уляма юабируна адалика бикаулим. То есть ученые, когда это как правило упоминают из хадиса, говорят аль-байин аль-муддай, валяймину аля-муддай алей. Говорят, довод на истеце, а клятва на том, против кого выдвинут иск. Вагада мибаби тасаруф аль-ибарат. То есть как бы передают смысл хадиса. Вадуки райдан. Варуви айдан фибадар ривайат, также упомянуто в некоторых ривайатах адаль хадис, то есть таким вот образом. Сказано, что каким образом аль-байину аль-мудай, валяймину аль-муда алей. Вачма ахлилилим аль-мадали алей адаль хадис. И ученые единогласны в том, на что указывает этот хадис. Минан аль-байину аль-мудай, то, что доводом обязан истец. Ван аль-мудай ля туха зудавагу, и то, что не принимается иск истеца. Валя ультафату ляга мин хайсу муталивати бищай, и не обращается на нее внимания, если он о чем-то требует, хаттаятия байина, бибайина, пока он не приведет довод, тузбиту лягу гадаль хак, то есть который доказывает, что он имеет право на то, на что он претендует. Вальмудаи, вальмуда алей, ихтулифат фигима айбарату агляляльям. Что касается истеца и того, против кого выдвинут этот иск, то ученые по-разному, то есть о них говорят. Валякина тахпику фигима, однако более правильно, то есть в отношении этих двух сторон. Анна савапанна муддаи ман иласаката турик. То есть говорят, муддаи или истец, это тот, кто если молчит, то его оставляют. Валь мудда алейхи ман иласаката лям ютрак. А тот, против кого выдвинут иск, если он молчит, его не оставляют. Почему? Ваюабиру таифату минагляльм фикутубльфек, то есть ученые говорят в книгах по феку, филькадар, фиахриге, то есть в разделе о судействе, аниль муддай, валь мудда алей, биддахль валь харич. Говорят про муддай, истеца, как говорят, аддахль, входящий. Валь мудда алей, как говорят, аль харич, выходящий. Валь муксадан аль муддай, фикаули, что касается, то есть подразумевается по слову муддай, истец, фикаули, валякин аль байина аль муддай. То, что доводом обязан кто? Тот, кто... То есть обязан истец, то, что выдвинул иск. Ванналь муддай гуа ман идасаката анмюкадия турик. То есть муддай, истец, это тот, кто если замолчит, то есть если замолчит, в смысле не будет предъявлять никому иск, то и к нему претензий нет, правильно же? Тот, кому претензий нету. Лянна гуа сахибу, потому что он тот хозяином этого иска, он пришел с этим иском. Он заявляет о том, что другой чем-то перед ним обязан. И поэтому, если говорят, что он замолчал и никакого иска не предъявляет, турик его оставляет. И для муталиба лягу бещай, потому что к нему же никто никакой против него иск не выдвигал, к нему же нет никаких претензий, он же кому-то претензии предъявил. Вакад янкалибу аль муддай, мудали, иногда может быть так, что дело может быть выдвинуто против истеца. И такан аль-хасму ля яскутуангу, если, например, тот, против кого он выдвинул иск, не промолчит, допустим, и предъявит, наоборот, в отношении него что-то. Файзасака да ахлю аль-хасамайн, поэтому, если одна из сторон промолчит, бисукути ютрак, то есть оставляется, кто оставляется? Истец. Сара муддайян. То есть и тот, кого оставляет, это кто? Истец. Файзасака да ахлю бисукути лям ютрак, если же кто-то умолчал, но его не оставляет в покое, сара муддайян алейхи, это тот, против кого выдвинут иск. Вакад янкалиб, может быть, перевернется против него, кама за карту ля, как я тебе упомянул, аль-мудда или мудда алей, то есть может истец превратиться в того, против кого выдвинут иск, фивад аль-халят в некоторых положениях. Ответчик, да, ответчик, барклофик. Аль-каль аль-байин аль-мудда, и Пророк Саласам сказал, иск, довод должен привести истец, яни ида ата ахадун, то есть если кто-то пришел, вакаль ана адда аля фулян бианна уахаза арты, то есть он говорит, я заявляю о том, что такой-то человек забрал мою землю. Ауахаза сайярати, или же взял мою машину. Ауахаза минмали када вакада, или же взял с моего имущества то-то, то-то. Ауани акраттугу када вакада, или же я ему дал денег в долг столько-то и столько-то. Ауталибу вираде, ауталибу губираде, и я требую от него, чтобы он не вернул. Фаикалю айналь байина ляти тузбиту зали. Где твой довод, который доказывает это? Халяиндака шугут, есть ли у тебя свидетели? Это наумин аль-байинат, это один из видов доводов. Аль-индака варакату машхуда алейхи, есть ли у тебя листочек, на который, то есть, упомянуты имена свидетели, ауашбаху залика, тузбиту залика или тому подобное, то есть, который доказывает то, что, то есть, тот иск, который ты предъявил, вама далилюка, что является своим доводом, вама байину ткалягада, какие доводы у тебя, это доказательство этому. Фая тебе байина, и он приводит какой-то довод, фаля юнзару ля дааваху муджаррада, поэтому не смотрит, на, если его заявление ничем не подкреплено. Хатта я тебе байина, пока он не предъявит свой иск, то есть на основе чего? Довода. Унака бадуль халя, да, бывают некоторые положения, ля якуна самма байина льмудаи, когда, допустим, у истеца нету никакого довода. Фаютаваджаху фига вагия умуруль малии, ютаваджаху фия льямина льмудаи. То есть тогда, если у него пришел истец и заявил, допустим, выдвинул какой-то иск против какого-то человека, не предъявив какие-то доводы, тогда баракалуфикум судья обращается к тому, то есть к ответчику, и требует от него что? К поклясться. То есть когда, значит, клятву приводит? Когда у того нету довода. Когда у того нету довода, как мы это говорили, в умдатуляхкам баракалуфик. Я не аннаху якуль газа хасми. То есть это приходит, говорит, вот это припирающаяся со мной сторона. Фаяти фаякуль. Хаза ляйса лягу индишай. Говорит, то есть ответчик говорит, я ничего ему не должен. Фагуна. Юнкер ульмуда алейхи ахаттият ульмуда абишай. То есть ответчик отрицает то, что он чем-то обязан перед истецом. Валя байина ульмуда алядалик. И при этом у истеца нету никакого довода. Фаяр аль-кады анта таваджага льямину ляль-мункер. И поэтому судья обязывает ответчика чем? Клятвой. Яни ляль-мудда алейхи аль-лави якуль ляйса ляу-энди-шай. То есть обращается к ответчику и говорит, поклянись, что ты ничем перед ним не должен. Вахаза ма'на каули валь-ямину ля-манкер. Это и есть смысл слов. Клятва на ком? На том, кто отрицает. А у ляль-мина ля-мудда алейхи, или то, что клятва, и обязан кто? Ответчик. Я не мананкара хаккан тулиба беги, то есть тот, кто отрицает какое-то право, которое предъявлено ему. Валя байина сабита тадулля аля байина тинуадыха. И нету никакого четкого довода, который бы четко указывал на иск. Инна магунака нау байина валякина лям тактами, лям тукаммаля, лям тукмаль. Есть, например, некий вид какого-то довода, однако он неполноценный. А у майя ралькадифи, или же для судьи он является, то есть, ну, недостаточно этого как довода. Аннафиги хаджатун литалибиль ямин. И он считает, что есть нужда в чем? В клятве. Фа иннаху татаваджаху ямина лильмуда алейхи лианну мункер. И обязывается ответчик клятвой. Почему? Потому что он является тем, кто отрицает. Нафхаму минхаза анналмуда ля юталибу биль ямин. То есть отсюда мы понимаем то, что и от истеца не требует клятвы. Потому что он является тем, кто пришел с этим иском. Фаиннама алейхи байина, он обязан доводом. Вакадалька муда алейхи иза анкар, также ответчик, если отрицает. Фаиннама алейхи бильямин, он обязан чем? Клятвой. Ваябрау табан, и все, и он становится непричастным, то есть к тому иску, который предъявлен против него. Иза кана муда алейхи индаху байинат ухра фаюдлибиха. Если тот, кто... То есть, если у ответчика есть какие-то еще отдельные доводы, например, как говорят же, алиби, правильно же, допустим, фают ли бега, он должен их упомянуть, вот акуну байината нахвамин байинати хасми, и тогда его довод будет сильнее довода истеца. Валь максуд мигадр аль-хадис анна-шариат унджаафил кадаби и каматил адль. Одним словом, в хадисе указание на то, что шариат пришел в вопросе судейства, для установления справедливости, у икаматиль хак, для установления прав. У анна газа инна маякуну бичтималь караин ваддаляль вабьинаталя фабутиль хак лядил хасмай. И это баракалуфикум, то есть бывает путем, или же когда собираются улики, доводы, доказательства, то есть которые доказывают наличие права одной из сторон. У анна лхаким аля яхкум бимуджаррат райхи валяби ильмихи. Вот это очень важно. То, что судья не судит на основе просто своего мнения и даже на основе своего знания. На основе своего знания. «Ля яджузу ли хаким янь лькады ан яхкума бирми». Не дозволено судье судить на основе своего знания. «Иннама яхкума мимадалля талей даляйль». Он должен судить, выносить судение, судствовать только на основе, то есть наличия каких-то доводов и улик. Если пришел какой-то человек, который известен судье как самый правдивый и самый праведный человек, и говорит у меня, мне такой-то должен то-то, при том, что у него нет никакого довода на это. فإنه لا يحكم بعلمه في ذلك. Судья не выносит постановление на основе своего знания об этом человеке. Лаукана хуа яалиму баада ма фи масалати мин аль-умур. Даже если судья знает что-то из того вопроса, который разбирается в суде, фаля будда мин аль-байна мин аль-мудда, и обязательно должен привести довод истец. Валя будда мин аль-бати далика фаяхкум лягу. Фаюхкам лягу. И он должен доказать, то есть этот довод, привести этот довод, и потом только выносится постановление в его пользу. Ауди амин аль-мана карафи баад масайд. Или же достаточно клятвы тому, против, то есть ответчику в некоторых вопросах. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخصومة وإلا بكل بحجة. Пришло в достоверном хадисе то, что пророк صلى الله عليه وسلم сказал о спорах и о том, что когда каждый приводит свой какой-то довод. فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّةِ مِنْ خَصْمِهِ. Может быть, некоторые из вас более красноречивы в своим доводом, нежели тот, с кем он припирается. فَعْدِ لَهُ. Я вынесу постановление, то есть из-за его красноречия в его пользу. فَإِنَّمَا عَقْدِ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَى. Поистине я выношу постановление в соответствии с тем, что я слышу. فَمَنْ قَدَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ. И если я вынесу в чью-то пользу какое-то постановление, и в этом будет, то есть это будет, то есть этим самым получается тот, в чью пользу, и если при этом тот, в чью пользу вынес постановление, попирает права своего брата, это является частью огня. Пусть это берет или же оставляет. То есть постановление судьи не делает дозволенным у Всевышнего Аллаха тому, в чью пользу вынесли пользу, если вынесли постановление, если на самом деле это не является его правом. وهذا عند بعض العامة والناس يظنون некоторые общие массы людей, некоторые люди из общих масс думают, أن القاضي إذا حكم, حكم думает, что если судья вынес постановление, فمعناه أن من حكم له, они думают, что если судья постановил, вынес в чью-то пользу постановление, فله الحق مطلقا, что это однозначно его право, то есть и у Всевышнего Аллаха в судный день тоже. ولو كان مطلقا في نفس الأمر, при том, что он знает, что он не прав. Вазабатль, это неправильно. Лянна валей саддату салям кали гуна, потому что пророк саллям сказал здесь, поман кадайталю мин хатта яхир. Если я вынесу постановление в чью-то пользу, при том, что в этом постановлении он попирает или ущемляет права своего брата, фаинна могу укытату минар, это часть огня. Фальяху заляда, пусть берет это или оставляет. Вагаза яни, то есть в этом указании анальмар аля яхсуль лагу хакун бимуджаради хукмаль кады. То, что у человека нет права на какую-то вещь, только если это основывается на что? На постановлении судьи. Баллабудда ан яалим хаза гуа анна хаза хаккун фи нафси. То есть этот человек, то есть, в чью пользу вынесли на постановление, должен знать, что это действительно вещь ему по праву принадлежит. А он аль масалята мутараддида яхтажу фи аль хукму кады. Либо же это тот вопрос, которым он сомневается, сам этот человек. И поэтому они обратились к судье, чтобы он решил. То есть две припирающиеся стороны, каждая из них не знает, за кем прав. Амма идакана муптлян, если же человек якинан знает сам, что он не прав, фаля яджузу лягу ан йастахилля амр бихукмиль кады, не дозволено ему делать халялем какую-то вещь только от того, что это постановление вынес какой-то судья. Фаиннама хия китату мин ан-нар яхузу, поистине это является частью огня, который он себе забирает. Ва ма азама залик, насколько это страшно или же ужасно.